3. Атия. Далеко в глубине Роузгарда есть только одно место, где люди собираются после заката. Таверна Ковет возвышалась над каналами. Неизменно осыпанные ярко-оранжевыми листьями в любое время года, ветви плюща обвивали окна, словно хитрое переплетение вен. Звуки музыки, нежные переливы струнных в сопровождении ударных и рисковатых духовых, лились рекой из каждой щели и трещины в двери. На первый взгляд, в обычный солнечный день это здание могло показаться вполне рядовым, но стоило присмотреться к нему в ночной мгле, и оно начинало раскачиваться и изгибаться. Возможно, дело было в Эле или в колдовстве. Между ними редко есть разница. За последние 2 месяца этот дом стал даже слишком знакомым. Я провела непозволительно много времени на одном месте, а мои родители учили иначе. «Постоянно перемещайся», — всегда повторяли они. «Не дай им себя выследить». «Не дай им себя увидеть», — вот что имелось в виду. «И уж точно не говори с вестником. Если бы мои родители видели меня прошлой ночью, они бы пришли в ярость». «Нет», — поправила я себя. Они бы испугались. Бояться было их любимым занятием. «А ты сегодня поздно», — послышался звонкий голос. Я посмотрела через бар и увидела смуглого светловолосого парня, одетого, как и обычно, в синюю мантию учеников Академии. Тристан. Он вытер плащ и нахмурился, заметив пятно отеля на переднем кармане. «Я много часов писал о Банше», — поведал он мне. Он поднял со стола тетрадь и держал ее как трофей. «Мне не терпится рассказать тебе о том, что я откопал в библиотеке». Тристан всегда не прочь поболтать, особенно о библиотеке. Он проводит там половину своего времени, когда не тратит оставшуюся его часть, сидя в углу Ковета и отчаянно строча в своей тетради. Я взяла ее из рук Тристана и попыталась сосредоточиться. Таверна вокруг нас оживала вместе с ночью. Люди были повсюду, за столами и на расшатанных ступенях, ведущих в гостевые комнаты. Свечные фонари над нами раскачивались, а стены сотрясались от танцев. «Долго меня ждешь?» — спросила я Тристана, перекрикивая шум. «Ну, справедливости ради, я не ждал, а работал», — ответил парень. «Но вообще-то 2 часа». Я фыркнула и открыла пропитанные чернилами страницы. «Тебе бы поменьше корпеть над изучением монстров и почаще искать друзей». «К чему мне друзья, когда у меня есть мои книги?» — заявил Тристан. «И ты?» — я возмутилась. «Мы не друзья, Тристан». Я каждый день напоминала ему об этом с тех пор, как поселилась здесь. И все же он первый в списке людей, которых я могу вытерпеть. А еще единственный, в чьи кошмары я не вторгалась. Тристан слишком жизнерадостный, чтобы трястись от страха. Да и мне самой будет стыдно мучить его худшими из его страхов. И я не уверена, что вообще смогу выведать, чего он боится. Быть похороненным под горой книг? Не удивлюсь, если такому он будет только рад. «Так значит, Банши», — сказала я, пробежавшись по тетради. «И что же ты выяснил?» Лицо Тристана просияло. До того, как его родители переехали в Куин-Морроу в Королевстве Земли, где студенты изучают природу, он жил в Королевстве Алхимии. Их специальность — магия и монстры. И, несмотря на переезд, Тристан остался верен своим научным интересам. «Вот тут», — сказал он, с воодушевлением указав на страницу. «Благодаря этому тексту я разрабатываю теорию о том, что банши не просто предвещают смерть, но и являются ее причиной. Я думаю, они охотницы, а не просто предсказательницы». Я буркнула что-то вроде «Ух ты!», как будто бы идея была чем-то революционным. На самом деле банши действительно являются собой нечто среднее от 2 этих легенд. Любопытная теория. Вот и все, что я ответила. Я подвинула тетрадь обратно к нему, и Тристан с ухмылкой спрятал ее в карман. «Скоро это будет не просто теория. Я докажу, что я прав, когда найду одну из этих тварей». Я замерла, и с любопытством взглянула на него. «Идёшь охотиться на банши? Коль скоро я хочу писать о монстрах, мне бы не помешало встретиться с одним из них», — сказал Тристан. Комичность этой ситуации чуть не заставила меня засмеяться. «Что ж, желаю удачи». «Удача мне не потребуется», — заявил он, уверенный как никогда. «Монстры скрываются среди нас, Атия. Они вполне могут быть и здесь, в этой самой таверне». «О, какой ужас!» Тристан наклонился к барной стойке, а глаза его метались по сторонам, чтобы убедиться, что нас не подслушивают. Я уловила запах чеснока, который теперь носили все жители деревни. С тех самых пор, как две ночи назад произошло нападение Сапфир. «Ты видела странника?» — прошептал он. «Того, что продавал здесь зелье из королевства воды». Я напряглась. Человек на рыбацком мостике не рассказывал, что был торговцем, но, помнится, я перестала его слушать после того, как он хвастался размерами своих склянок. «А почему ты спрашиваешь?» «Его убили 2 дня назад», — сказал Тристан. «Разорвали горло. Люди говорят, это был вампир». «Но не банши». Тристан покачал головой. «Где побывал один монстр, жди другого». Я кивнула. «Уверена, банши и вампиры — лучшие друзья». Тристана ничуть не смутил мой сарказм. «Как такое могло проскользнуть мимо зорких глаз предсказательницы?» «Предсказательница. Вот эта роль меня и подвела. Я могу путешествовать из королевства в королевство, просто создав портал. Но даже мне иногда нужен отдых. Монетка другая, чтобы заплатить за комнату. Иным тварям достаточно и лесной подстилки под ледяным дождем, но я предпочитаю комфорт. А в мире людей золото можно получить в обмен на услугу. Лучшее, что я могла придумать, чтобы подзаработать, стать фальшивым предсказателем будущего. В других королевствах я уже побывала и художницей, и сказительницей. Однажды я была даже надзирательницей в тюрьме, но странствующая предсказательница привлекает меньше всего внимания и больше всего денег. А мои белые волосы как будто созданы для этой легенды. Люди суеверны и ничего не жаждут услышать так сильно, как то, что они на верном пути. Если ищешь приятные беседы, то ты не по адресу, — сказала я Тристану. Обращайся за сарказмом и унынием или за чем угодно еще, если при этом мне не потребуется улыбаться. «Но у тебя такая красивая улыбка!» — сморозил Тристан. Румянец невинного агнца проступил на его щеках. Он потупил взгляд, словно бы не ожидал от себя такого выпада. Он закашлялся, и я уже знала, какой вопрос за этим последует. Это было не в первый раз. «Может, пройдемся чуть позже?» Он прикусил губу. «Можем направиться к озеру, полюбоваться звездами». Его пальцы барабанили по столу, как и всегда, когда он нервничал. Я сглотнула воздух, поймав себя на непривычном мне чувстве вины. «Мы могли бы прогуляться до озера и посмотреть на звезды. Не будь Тристан человеком и не будь я той, кто на них охотится. Не будь он таким милым, а я — полной противоположностью всего милого на этом свете. Мы могли бы разыграть романтическую сценку, пуская блинчики по воде. Будь я кем-то другим, слова Тристана заставили бы мое сердце забиться чаще. Привлекательный молодой человек сделал мне заманчивое предложение. Но я не могу относиться к нему так. Он слишком нежный, хрупкий. В нем нет ни искры, ни холода. Но даже если бы я знала кого-то, с кем ощутила бы подобное, я никогда бы не позволила себе поддаться искушению. Не дай им себя увидеть. Я никогда не нарушала это правило. Тристан сказал мне однажды, что я хорошенькая. Да вот только он никогда не видел моего истинного лица. «Ты не хочешь идти со мной на озеро, Тристан?» Тот, что пошел в прошлый раз, не выжил. Тристан не стал давить. Он изо всех сил старался не выглядеть расстроенным. «Значит, придется и дальше утомлять тебя своей болтовнёй», — сказал он, и широкая улыбка напрочь стерла все следы недавней неловкости между нами. «Знаешь, как редко удается встретить учеников из королевства алхимии?» Я пожала плечами. «Догадываюсь, что нечасто». «Даже слишком», — сказал он. «Пока их двое. Ты и я». Или только он. Потому что я, по правде сказать, никогда не была в королевстве алхимии. Но эта легенда убедительно оправдывала меня всякий раз, когда я, забывшись, умудрялась болтнуть лишнего о жизни темных тварей. Я рассказала Тристану, что оставила алхимию, когда погибли мои родители. Эта ложь избавила меня от его дальнейших расспросов. Мне не пришлось рассказывать, как их растерзали боги, и о том, что отчасти была виновата я сама. О том, как я и представить себе не могла, что после всех уроков о бережном вторжении в чужие кошмары они способны преступить закон и убить человека. Или о том, как, когда я пыталась спастись в ту ночь, меня за запястье поймал странный человек, и я до сих пор чувствую его мертвую хватку и запах пепла, исходивший от его кожи. Все, что Тристану следовало знать, это то, что когда-то у меня были родители, а сейчас их нет. «Ты Тристан Бэрроу!» — послышался голос. Глаза Тристана быстро потемнели, как будто бы их блеск притянул к себе владелец голоса. Я обернулась и увидела человека с воротником до самого подбородка. Между губами торчала сигарета. Он двигался, как речной тростник, слегка покачиваясь на ногах и дрожа всем телом, словно внутри него было что-то рвущееся наружу. Его кожа выглядела бледной, и, несмотря на низкий рост, что-то в нем как будто бы нависало над Тристаном. «Где твои родители?» — проскрипел незнакомец. Тристан выпятил грудь, стараясь казаться больше. «Сегодня я заправляю делами». Незнакомец выпустил густое облако дыма, и Тристан тут же разогнал его. «Так ты у нас, значит, взрослый!» Я наблюдала за ними с интересом. Такой крошечный человечишка, но каждое его слово явно заставляло Тристана беспокоиться. Я смогла ощутить вкус его страха. В животе заурчало. «Пришло время заплатить по счетам, вор!» — продолжил человек. Глаза Тристана округлились от такого обвинения. «Мы отдали долги. А как насчет ваших обещаний?» Человек приблизился и затушил сигарету о барную стойку, вдавив ее в деревянное покрытие. «Отдай то, что с тебя причитается, или увидишь, как я выпотрошу твоих родителей!» Его слова были обращены к Тристану, но вместо этого задели в самое сердце меня. «Только не при ней!» — завопило воспоминание об отце. Моя мать вскрикнула, когда его голова упала на пол рядом с ней. А потом лезвие вонзилось в ее сердце. «Атия, беги!» И я побежала. Я бежала, ведь мои крылья были слишком малы, чтобы летать. Да и я была уверена в собственной скорости, пока... «Неповиновению твоих родителей нет прощения», — сказал человек из пепла, крепко схватив меня за запястье. Его фиолетовый костюм мерцал в темноте. «А теперь воспользуйся моим милосердием и беги. Беги далеко и изо всех сил». Что-то острое и зазубренное зашевелилось внутри меня от воспоминаний, и я вдруг ощутила приступ неконтролируемого гнева. Я вскочила, и мой стул с грохотом упал на пол. Тристан и незнакомец изумленно обернулись. Сердце яростно стучало в груди. Я посмотрела на руки и поняла, что они дрожат. «Не угрожайте ему так!» Мой голос был низким, гортанным и больше походил на рык. Я годами не думала о том дне, не воскрешала в памяти крики моей матери и не позволяла запаху человека из пепла коснуться своих ноздрей. Я не позволяла себе этого. «Не лезь не в свое дело, девочка!» — сказал человек. Верный совет. Темным тварям нельзя вмешиваться в людские споры, но я ничего не могу с собой поделать. «Довольно!» — сказала я, изо всех сил сохраняя самообладание. Незнакомец выглядел пораженным. Без тени страха в глазах он разглядывал мое человеческое обличье. «Слушай сюда, девчонка!» Я вскинула ладонь вверх и ударила его по лицу. Хрупкий нос незнакомца с легкостью рассыпался под моей рукой. Он повалился на спину, от неожиданности и ужаса выпучив глаза. Кровь хлестала, как из старой прохудившейся бочки. «Ты...» «Я же сказала, хватит!» — повторила я с непоколебимой решимостью. Я сделала шаг к нему. Незнакомец отскочил назад. Теперь в его глазах был страх. «Я могла бы оживить худшие из твоих кошмаров», — думала я. «Могла бы прокрасться в твое сознание и перебирать там все страхи, пока ты не взмолишься о пощаде. Я бы высасывала воздух, почерневший от твоего страха, позволяя ему стекать вниз по горлу и окутывать кожу, словно теплое одеяло. Могла бы окрасить этот дом твоей кровью и наплевать на богов с их законами». Я сглотнула, прекрасно зная, что не могу сделать ничего подобного. Не здесь. Не при Тристане и не при хозяевах Ковета, которые как раз обернулись и наблюдали за происходящим. Я бы показала этому человеку свое настоящее лицо и с удовольствием посмотрела бы, как его щеки побледнеют от такого зрелища. Но открыться всей деревне — все равно, что объявить охоту на саму себя. Подразнить людей и богов. Уж лучше я сама покину Роузгард, чем буду дожидаться, когда меня вышвырнут. Я сделала вдох, чтобы успокоиться. «Я здесь новая предсказательница», — выдала я, одолевая гнев. «Я могу залезть в вашу голову и вытащить все грязные секреты, которые вы пытаетесь скрыть. Каждое тело». Глаза незнакомца сузились. «Я могу рассказать об этом хранителям деревни или другим вашим клиентам. Думаю, они будут рады возможности списать долги». Рот незнакомца скривился от ненависти. Возможно, он догадывался, что это ложь, и каждое сказанное мной слово было не более чем шуткой. И все же я почувствовала его тревогу, когда он представил, что могло случиться, окажись эта угроза правдивой. Представил, как я могу его уничтожить. «Давай, прячься за юбкой своей предсказательницы!» Незнакомец ухмыльнулся в лицо Тристану, прижимая рукав к носу, чтобы остановить кровь. «Только это не конец. Ты же знаешь, она всегда получает то, что ей причитается». «Она?» Я проводила взглядом удалявшуюся фигуру незнакомца, пока тот не толкнул дверь, и она не стукнулась за ним, чуть не сорвав с петель колокольчик. «Кто эта таинственная она?» «Не могу поверить, что ты только что это сделала», — подал голос Тристан. «А ты был против?» Он уставился на меня так, как будто и впрямь не был уверен в этом. Я пожала плечами и вернула на место стул, который недавно швырнула на пол. Снова взгромоздилась на эту шаткую конструкцию, все еще чувствуя пламя борьбы, бушующее в теле. «Мы честные люди, кстати», — ни с того ни с сего сказал Тристан. «Я и мои родители. Мы не воры». «Я и не называла вас так. Тебе, наверное, стало любопытно узнать, что он имел в виду». «Я взяла в привычку никогда не интересоваться делами других людей», — ответила я. «Они всегда оказываются намного менее заслуживающими внимания, чем я себе представляю». Тристан хмыкнул. «Ты странная, Атия. Может быть, даже страннее, чем я думал». Я изогнула бровь. «Да это и хорошо», — спешно поправился он. «Странное лучше, чем скучное». Я задумалась над его словами. «Я могла бы быть скучной». «Надеюсь, ты не будешь», — ответил он. «Мне ведь не с кем поговорить». «Подозреваю, что беседы о монстрах — не лучший способ заводить знакомства». «Не понимаю, почему», — парировал Тристан. «В нас всех есть что-то от чудовищ, но в нас есть и кое-что еще». «Только не во мне», — подумала я. «И что же это?» «Надежда», — ответил он уверенно. Таким голосом говорят только те, у кого ее никогда не отнимали. «Семья, друзья, люди, ради которых мы хотим быть лучше». Я сглотнула, и пустота внутри меня увеличилась. У Тристана, возможно, все это и было, но только не у меня. Боги давно отняли это, и настало время оставить Роузгард, пока меня не захватила столь привлекательная мысль о том, что я смогу все вернуть. Я должна исчезнуть. И пусть те, с кем наши пути пересекались, навсегда забудут о моем существовании. Я стану историей и ничем больше.